Учитывая ультраправую политику Гана, формулировка более чем сдержанная. «Он уже раз совершил кражу из Великой библиотеки», — продолжала я. «Откуда нам знать, что он не повторит этого? Разве в наши обязанности не входит защита читателей от одержимых текстонавтов?» «Ни сну не тот», — перебил меня глашатай. «Я понимаю вас, но не собираюсь санкционировать операции на той стороне». «Увы, но так и должно быть. Он в списке книгобежцев. Мы установили текстуальные ситы на всех этажах библиотеки на случай, если он вознамерится вернуться. По ту сторону делайте, что хотите, но здесь будете делать, что вам скажут». Я мгновенно ощетинилась, но мисс Хэвишем стиснула мою руку, и я промолчала. «Хорошо», — кивнул глашатай, снова сверяясь с папкой. «Пункт четвертый. Главное текстораспределительное управление сигнализирует о нескольких попытках вторжения с той стороны. Ничего серьезного, но достаточно, чтобы создать небольшое возмущение на фазовой границе между книгомирьем и той стороной. Мисс Хэвишем, это ведь вы докладывали о том, что некая потусторонняя компания проводит какие-то исследования по проникновению в литературу?» Это соответствовало истине. Голиаф много лет пытался проникнуть в книгомирье, но без особого успеха. Им удалось только извлечь вязкий осадок из 9 томов «Мира сыра». Дядя Майкрофт спрятался от них в записках о Шерлоке Холмсе. «Она называлась корпорация...» «Как ее там?» — задумчиво ответила Хэвишем. «Голиаф она называлась», — сказала я. «Корпорация Голиаф». «Голиаф, именно. Я заглядывала туда, когда выручала путеводитель мисс Нони Тот». «По-вашему, потусторонняя технология продвинулась настолько далеко?» — спросил глашатай. «Нет, им еще начать и кончить. Они пытаются запустить управляемый зонд в слушателей, но, судя по тому, что я видела, безуспешно». «Отлично», — ответил глашатай. «Мы понаблюдаем за ними». «Еще раз, как они себя называют?» «Голиаф», — ответила я. Он сделал пометку. Пункт пятый. Из заключительной главы Улисса украдены все знаки препинания. Около 500 отборных точек, запятых, апострофов и двоеточий. Он на мгновение умолк. «Верн, не вы ли с этим разбирались?» «Действительно, я», — ответил Сквайр, выступая вперед и открывая записную книжку. «Мы засекли кражу 2 дня назад. Я поговорил с котом, и он заверил, что никто в книгу не входил. Следовательно, остается допустить проникновение в литературную интерпретацию Дублина, а это дает нам несколько тысяч подозреваемых. Мне думается, вор считал, что никто не обратит на это внимания, поскольку большинство читателей так далеко в Улиссе не заходит. Помните, как была украдена 62-я глава Моби Дика, чего никто не заметил? Но нынешнюю кражу мы обнаружили, хотя, судя по первичным отчетам, читатели сочли отсутствие знаков препинания не катастрофической ошибкой, а печатью великой гениальности, так что у нас образовалась фора во времени. «А это точно вор?» — усомнилась Беатрича. «Вдруг это просто громозиты?» «Не думаю», — ответил Перкинс, который довел лид-зоологию почти до уровня науки. «Пунктуазавры очень редки, а сожрать такую прорву знаков препинания — это целое стадо понадобится. К тому же вряд ли они оставили бы последнюю точку. Это скорее похоже на издевательство со стороны вора». «Понятно», — сказал глашатай. «Так что делать-то будем?» «Единственный рынок краденных знаков препинания находится в кладезе. Блитрицейский агент там будет светиться, как духовой оркестр на похоронах», — задумчиво проговорил председатель. «Нам нужен кто-то под прикрытием. Добровольцы есть?» «Это как раз для меня», — ответил Вернхемдин. «Я пойду. Если, конечно, никто не считает свою кандидатуру более подходящей». Молчание было ему ответом. «Похоже, тебе и придется», — радостно воскликнул глашатай и сделал пометку в папке. Пункт шестой. Как вы помните, Дэвид и Катриона Бальфур были несколько недель назад убуджумлены. Поскольку от похищенного Катрионы без них мало что осталось, а Роберт Льюис Стивенсон по-прежнему является популярным автором, Совет жанров выдал 2А-генератам 4-го класса лицензию на их замену. Они получат неограниченный доступ к книгам Стивенсона, и я надеюсь, мы все постараемся, чтобы они чувствовали себя уютно. Агенты зашептались. «Да, — решительно сказал глашатай. — Я знаю, они никогда не станут в точности такими же, но если повезет, все обойдется». Никто на той стороне не заметил, когда заменили Дэвида Копперфильда. Присутствующие не стали ничего говорить. «Хорошо, пункт 7. Все знают, что я через 2 недели ухожу в отставку, и совету жанров понадобится другой глашатай. Кандидатуры следует направлять для рассмотрения прямо в совет». Он снова помолчал. Пункт 8. Как вам известно, главное текстораспределительное управление последние 50 лет работало над усовершенствованием книжной операционной системы. Агенты застонали. Эта тема явно была болезненной. Ньюхен в целом объяснил мне технологию передачи вымысла, но как именно это работает, я понятия не имела. Честно говоря, до сих пор не в курсе. «А вы знаете, что случилось, когда попытались усовершенствовать программу «Свиток»?» – подал голос Брэдшоу. «Сбой системы уничтожил всю библиотеку в Александрии. Пришлось сжечь ее, чтобы предотвратить распространение вируса». «С тех пор мы гораздо больше узнали об операционных системах, командор», – примирительно сказал глашатай. «Хочу вас успокоить. Ранние проблемы усовершенствования не остались без внимания. Многие из нас питают сомнения насчет стандартной версии системы книга, в которой записаны все наши любимые произведения. И я думаю, мы должны радоваться последнему усовершенствованию – книге 9.0». Мы молча слушали его. «Хорошо, я мог бы разглагольствовать тут целый день, но, по-моему, лучше передать слово магистру Либрису, который прибыл прямо из главного текстораспределительного управления. Он сам все расскажет. Ксавье, прошу».